С одной стороны, Марина почувствовала облегчение. С другой, ее не оставляло ощущение, будто она несправедливо наказана. Она осуждала себя самое за то, что не научилась понимать Алю, но признавала, что ей не под силу бороться с отцом и дочерью, объединившимися против нее и ставшими настолько чужими и далекими, словно высадились на необитаемый остров, куда ей не было доступа. Но постепенно будничные дела заставили Цветаева вернуться к привычному ритму существования. Худо-бедно, но можно было как-то обрести равновесие среди обломков счастливого прошлого. И она подумывала даже, а почему бы и нет, о том, что летом можно было бы отправиться отдохнуть на юг, как это делают все приличные французы. Даже начала готовиться к отъезду, заранее сняла дешевую мансарду на Средиземноморском побережье, но приготовления оказались прерваны объявлением о том, что в Париже соберется антифашистский международный конгресс писателей в защиту культуры, естественно, сразу же приковавший к себе внимание Марины. На самом деле, конечно, о конгрессе было известно заранее, и Марина с Муром уехали на Лазурный берег, в Фавьер, в тот самый день, когда и собирались, 28 июня, примечание переводчика. Конгресс проводился по инициативе французских писателей, решивших собрать под одной крышей всех коллег, враждебно относящихся к фашизму. Анри Барбюс, Луи Арагон и Андре Мальро стали во Франции движущей силой в организации проведения этого грандиозного мероприятия. По приказу Сталина в не менее блестящую советскую делегацию был включен Борис Пастернак. Марина, не видевшая его много лет, с трепетом надеялась, что эта встреча откроет второе дыхание их дружбе, если не сказать любви. Она вместе с Сергеем и Алей отправилась на метро во дворец Метеорите, где проходили заседания Конгресса. И каково же было ее разочарование, когда, увидев Пастернака в коридоре, она поняла, что вовсе не испытывает какого-то исключительного эмоционального потрясения. Это больше был не он, это больше была не она. Люди, которые стояли лицом к лицу, не только тщетно искали хоть какого-то нежного слова, но и вообще не знали, как говорить друг с другом. Ко всему еще их окружала весьма нескромная толпа. Среди прочих тут были Поль Элюар, Луи Арагон, Андре Жид, Эльза Триоле. Борис пробормотал для приличия несколько фраз, бросая вокруг себя взгляды затравленного зверя. Тем не менее, во время этого короткого и вполне банального свидания Марина успела поведать Пастернаку о своем желании вернуться в Россию, мотивируя его тем, что здесь ее никто не любит и не читает. Чтобы не остаться в долгу, тот сообщил, что приехал сюда на писательский конгресс. Он человек, ненавидящий любые сборища такого рода, только потому, что вынудило собственное положение в Советском Союзе. В написанном спустя больше чем полгода Анне Тесковой письме Цветаева вспоминает об этом с горечью. «Борис Пастернак, на которого я годы подряд, через сотни верст, оборачивалась, как на второго себя, мне на писательском съезде шепотом сказал, я не посмел не поехать. Но ко мне пришел секретарь Сталина, я испугался». Письмо от 15 февраля 1936 года. Цитируется по книге Марина Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах, том 6, письма. Москва, Элис Лак, 95 год, страница 433». У Труая же здесь приведена ссылка из воспоминаний Марка Слонима. Просто перепутал цитаты у Разумовской. Это совершенно ясно. Там Тескова не названа, написано «призналась в письме к своему чешскому другу». Бедный, не понял кто. А у Слонима, как и в переписке с Тесковой, только в более раннем, по свежим следам письме от 2 июля 1935 года говорится вот что. «Это была не встреча». И потом вдруг повторила, не закончив последнюю строфу своих стихов к блоку. «Но моя река, да с твоей рекой, но моя рука, да с твоей рукой не сойдутся». Цитируется по книге Марины Цветаевой в воспоминаниях современников «Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002 год. Страница 103. Примечание переводчика». Это последнее признание окончательно разрушило авторитет Пастернака в глазах Марины. Кроме того, после триумфального приема на Конгрессе он попросил ее пойти с ним в магазин и примерить там на себя платье, которое он хотел купить в подарок оставшейся в России жене. Марине пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не разразиться рыданиями.